первым, затеняя остальные. Но ни разу при встрече он не дал ей повода для разочарования. Однажды я встретила их на Патриарших прудах. Они прошли мимо, Алиса не заметила меня. Она смотрела перед собой сосредоточенно, рассеянным, просветленным взглядом человека, который несет свечу и боится, что она погаснет. Я так и запомнила. Вечер. Одинокие прохожие, рыжие пятна фонарей среди черной листвы. Ее рыжие, как на картинах прерафаэлитов, волосы, рассыпанные по зеленому плащу, и его неожиданно молодая скула над поднятым воротником осенней куртки. Я сказала Алисе, что видела, и как шли они по аллее вдоль пруда, и как сидели на скамейке, рассматривая отражение огней в воде, и что выглядели они парой, и что на скамейке она так хорошо притулилась к нему, как позволяется делать только близким, дорогим людям. Но Алиса покачала головой. Так все рядом с ним. Что значит «все»? Она полезла в сумочку и достала блокнот, в который была вложена, чтобы не помялась, вырезанная из старого заграничного журнала фотография. Например, вот. В библиотеке нашла. Ничего никто не заметил. Это на Шопеновском фестивале. Несколько человек расположились на скамейке перед Люксембургским дворцом. Солнце светило за спиной снимающего, и все немного щурились и выглядели растроганно счастливыми. Рядом с ним сидела молодая женщина с ясным открытым лицом, француженка, известная художница, как следовало из подписи. Да, этот наклон ни с чем нельзя было спутать. Женщина смотрела в сторону на мальчика, кормившего с руки голубей, и улыбалась, но при этом вся была с ним. И улыбка ее, перехваченная объективом фотоаппарата, относилась не к мальчику, случайно попавшему в кадр, а к радостному ощущению его плеча. Алиса ревновала к прошлому, потому что ничего не могла поделать с настоящим. Ну хорошо. И все же из чего ты взяла, что она что-то такое для него значило? Ни из чего. Просто мы сидели в кафе на Горького. Знаешь, там есть одно. Внутри на корабле похоже, двухъярусное, с деревянными перилами. Я не помню, как начался разговор. Кажется, он сказал, что весной у него в Париже концерт. И я сказала ему про тамошнюю родню, про то, что никогда уж мне их не разыскать. Потом он вспомнил свою первую поездку за границу и вдруг сказал так, что я даже поверила. «Когда-нибудь вы окажетесь в Париже. Вы будете жить возле улицы Суфло, неподалеку от Пантеона, в маленькой гостинице на Рю Легов. Смотрите внимательно под ноги. Там дубовая винтовая лестница, закрученная штопором. По утрам вы будете приходить в закусочную на углу, сидеть на застекленной веранде, пить кофе с круассаном или шоколад, смотря по тому, с каким настроением проснетесь. Вы будете разглядывать спешащих на работу парижан и женщину-мулатку, хозяйку цветочной лавки напротив, которая расставляет высокие, широкогорлые кувшины охапки свежих роз и обрызгивает водой веселые горшочки с фуксиями и геранью. Потом вы спуститесь в Люксембургский сад. Утром посетителей мало, разве что бегуны на боковых аллеях да голуби. Вы увидите, как солнце, скатываясь с верхних улиц, проникает сквозь ограду внутрь и словно щенок валяется по траве. Вы увидите, как служители расставляют стулья и метут дорожки. И потом весь день, куда бы вы ни пошли, вы будете как печаль носить на своих ботинках легкий белый песок Люксембургского сада. Они сидели в верхнем зале кафе на улице Горького. Ужин подходил к концу. Двумя пальцами зажав основание коньячной рюмки, он шахматными движениями машинально передвигал ее по столу и смотрел, как зажигаются окна в домах напротив. Она растягивала удовольствие от коктейля смешанного из кленового ликера, коньяка и сливок, крепкого, густого, обжигающего горло, она растягивала часы, проведенные с ним. Этот вечер не был обычным. Прежде он никогда не рассказывал ей о себе, никаких откровений, биографических подробностей, ничего такого. И ее жизнь за пределами его жизни, казалось, была ему безразлична.